больно хорошо платит. Только один из патриархов ремесла, дед Гаврила из Тулы, отказался сотрудничать с Потетянем. Но дед этот давно уже помер, а мог еще жить да жить, потому что Потетянь за большие деньги лечит от всех болезней. А потом пришло письмо от жены кислородского мастера, в котором нас прискорбием сообщало, что муж ее внезапно скончался от сердца. Произошло это почему-то в приемной начальника ОБХСС. Тут Пилимонов и вовсе испугался. Сообщить бы куда следует, да вот куда только следует сообщить. Решил разобраться сам. Подследил, когда Гелий Гелевич вышел из дому. Не составило труда народному умельцу открыть мудреные замки. Богатую квартиру он исследовал сантиметр за сантиметром с увеличилкой в руках. Позади плоского японского телевизора нашел сейф, и его мастер уговорил. В одном отделении сейф был целый склад. Штабелями стояли деревянные ящички с клеймами, бочечки с горючим, боевая и прочая техника находилась в зачехленном состоянии, как бы в готовности к отправке. А в другом отделении хранилась коробка с золотым песком и драгоценными камнями. Вдруг взял да и вернулся Потетянь. Он все понял и принялся убивать Пилимонова. Но Пилимонов оказался помоложе и поздоровей. Тогда Потетянь стал грозить мастеру полной слепотой и скоропостижной смертью. Взамен Игорь Лукич обещал бить его, покуда не объяснит, что и почему. Гелий Гелевич стал тянуть время, поглядывая на часы, близилась полночь. Тут Игорь Лукич сказал, что лучше сесть за компанию, но вот сейчас пойдет он и заявит. Потетянь принял важный вид, начал плакать, жаловаться. В процессе плача и жалоб он убеждал Пилимонова, что во всем этом нет ничего противозаконного, даже наоборот, обмен, который он осуществляет, со временем принесет человечеству большую пользу. Он говорил, что в мире малых величин идет своя борьба не на жизнь, а на смерть, и что Пилимонов имеет право стоять над схваткой. Это не помогло. Тогда Потетянь заявил, что если Пилимонов будет работать как следует и не будет соваться куда не следует, то будет пользоваться железным здоровьем и легендарным долголетием, как сам Потетянь. Пилимонов же посоветовал все это рассказать следователю. Тут что-то схватило Пилимонова за штаны. Он громко закричал и рванулся из дому, затрещала ткань, опомнился умелец только в своей квартире. Утром, проходя мимо, он увидел, что возле особняка стоят скорая помощь, милицейская и пожарные машины. По городу ходили разные слухи. Якобы врач, вскрывавший Потетяня, обнаружил, что в сердце у того взорвался как маленький снарядик. Есть осколки. Причина пожара была неясной. Нашли старинный паспорт, по которому выходило, что покойнику было 120 лет, тогда выглядел он на все 60. В ночь после пожара Пилимонов, ловко обманув печать на двери, проник в полусгоревший дом. Сейф был пуст. Мастер зорким глазом заметил на саже следы от гусениц, уехавших танков, да какую-то белую полинку. Полинку он принес домой и рассмотрел под микроскопом, как и порванные давеча брюки. Брюки впились ничтожные тройные крючочки, вроде гарпунчиков, на очень прочных канатиках. А полинка оказалась листком какой-то необыкновенной бумаги с текстом. Буквы были не наши и вообще ничьи. Таких букв попросту не бывает. Разобрать можно было только подпись Гелия Гелевича, сделанную красными чернилами. Пилимонова, покуда никто никуда не вызывал, да он и не боится. Он готов ответить, если подберут статью. Ответственности мастер не боится, а боится мастер другого. Ведь стреляют где-то в кого-то его автоматики и пушечки.